Борьба доброй и злой силы, смерти и воскресения, нисхождение в царство мертвых и благополучное возвращение оттуда, похищение и возврат похищенного – все это встречается и в греческих мифах. Микенская эпоха сыграла решающую роль в оформлении греческой мифологии. Действие важнейших греческих мифов приурочено к тем местам, которые являлись центрами микенской культуры. И чем значительнее была роль местности в микенскую эпоху, тем больше мифов вокруг этой местности сосредоточено, хотя в позднейшее время многие из этих местностей уже потеряли всякое значение. Микенская эпоха является исторической базой основного ядра греческих героических сказаний, и сказания эти заключают в себе много элементов мифологизированной истории. Таков бесспорный вывод, вытекающий из сопоставления исторических данных о Греции второго тысячелетия до нашей эры с позднейшими греческими мифами. И здесь минувшая действительность оказывается отраженной в фантастических творениях мифологии. Мифологические сюжеты, сами по себе зачастую восходящие гораздо более глубокой древности, оформлены в греческом предании на материале истории микенского времени. О более древней культуре Крита греческая мифология тоже сохранила воспоминания, но уже более смутные. Блестящие результаты раскопок Шлимана и других археологов, отправлявшихся в своей работе от греческих преданий, объясняются тем, что в этих преданиях запечатлена общая картина соотношений между греческими племенами во второй половине второго тысячелетия, а также многие детали культуры и быта этого времени. Отсюда можно сделать вывод, имеющий большое значение для истории греческой литературы. Если гомеровские поэмы, отделенные от микенской эпохи рядом столетий, все же воспроизводят многочисленные ее черты, то при отсутствии письменных источников, это может быть объяснено только прочностью эпической традиции и непрерывностью устного творчества, от микенского периода до времени оформления гомеровских поэм. Истоки греческого эпоса должны быть возведены, во всяком случае, к микенской эпохе, а может быть, и к более ранним временам. Как показывает наблюдение над словесным творчеством первобытных народов, такие повествования облекаются как в стихотворную, так и в прозаическую форму. Страница 29. Нередко они многими своими чертами напоминают современную фольклорную сказку. От греческой народной сказки образцов не сохранилось. В развитом античном обществе образованные слои с презрением относились к старушечьим рассказам для детей или на женской половине дома и сказок не собирали. До нас дошла только одна литературная обработка античной сказки, полностью сохраняющая ее стилистические формы, но она относится уже к позднему времени. Это сказка об Амуре и Психее в романе римского писателя II века нашей эры «Апулея. Метаморфозы». Имеется, однако, целый ряд косвенных данных о греческой сказке. Материал сказочного типа использован во многих памятниках античной литературы. Одиссея, комедии. Среди мифов о греческих героях встречаются сюжеты, очень близкие к сказке. Таков, например, миф о Персее. Царь Аргоса Акриси получил предсказание оракула, что он будет убит внуком, который родится от его дочери. Устрашенный оракулом, он запер свою дочь Данаю в подземный медный чертог. К Данае проник, однако, бог Зевс, превратившийся в золотой дождь. И Даная родила от Зевса сына Персея. Тогда Акрисий замкнул Данаю с ее ребенком в ящик и бросил в море. Ящик прибило к волнам к острову Серифу, где его подобрали и выпустили заключенных в нем на волю. Когда Персей вырос, он получил поручение от царя острова добыть голову Медузы, одной из трех чудовищных горгон, вид которой превращал в камень всякого, кто бы на нее не посмотрел. У горгон были головы, покрытые чешуей драконов, зубы величиной со свинью, медные руки и золотые крылья. С помощью богов Гермеса и Афины Персей прибыл к сестрам Горгон, трем Фаркидам, старухам от рождения, которые имели втроем один глаз и один зуб и попеременно ими пользовались. Завладев глазом и зубом Фаркид, Персей заставил их показать ему дорогу к нимфам, которые снабдили его крылатыми сандалиями, шапкой-невидимкой и волшебной сумкой. С помощью этих чудесных предметов, а также стального серпа, подаренного Гермесом, Персей выполнил поручение. На сандалиях он полетел за океан Горгоном, обезглавил спящую Медузу серпом, глядя не прямо на нее, а на ее отражение в медном щите. Спрятал ее голову в сумку и, благодаря шапке-невидимке, спасся от преследования других горгон. На обратном пути он освободил эфиопскую царевну Андромеду, отданную во власть морского чудовища, и взял ее себе в жены. Затем вернулся с матерью и женой в Аргос. Испуганный Акрисий поспешил покинуть свое царство, но Персей впоследствии нечаянно убил его во время гимнастических состязаний. Однако то богатство сказочными элементами, какое мы встречаем в мифе о Персее, является для греческой мифологии уже в значительной мере пройденным этапом. В эпоху, непосредственно предшествующую древнейшим литературным памятникам, в греческой мифологии наблюдается стремление устранять или, по крайней мере, смягчать грубо чудесные элементы преданий. Персонажи греческого мифа почти полностью очеловечены. В мифологических системах многих народов значительную роль играют животные. Это имеет место, например, в мифологии египтян или герсанцев, не говоря уже о более первобытных народах. Греки тоже прошли через эту стадию, но от нее остались лишь незначительные пережитки. Для греков характерны две основные категории мифологических образов. Бессмертные боги, которым приписывается человеческий облик, и человеческие добродетели и пороки. И затем смертные люди, герои, которые мыслятся как старинные родоплеменные вожди, предки исторически существующих родовых объединений, основатели городов и так далее. Греческое мифотворчество рассматриваемого времени развивается главным образом в форме сказаний о героях. Богам отведена центральная роль лишь в некоторых специальных видах мифов, в космогониях, в культовых легендах. Страница 30. Другая особенность греческой мифологии состоит в том, что мифы в очень малой мере отягощены метафизическим мудрствованием, которое имеет место во многих восточных системах, оформляющихся в классовом обществе при идеологическом господстве замкнутой касты жрецов. открыть кавычки. Египетская мифология, замечает Маркс, никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 12, страница 737. Почвой греческого искусства была мифология в ее наиболее очеловеченном виде. Однако и более примитивные формы мифологических представлений не умирали, облекаясь в фольклорные жанры, сказки или басни. Из жанров греческого фольклора нам лучше всего известна песня в ее различных видах. В древнейшей греческой поэзии стиховое слово выступает не самостоятельно, а в сочетании с пением и с ритмическими телодвижениями. Ритм трудовых операций сопровождается музыкальным словом, песней в такт производственному процессу. Рабочая песенка трудового коллектива, занятого в порядке простой кооперации выполнением одного и того же трудового действия, представляет собой один из наиболее простых видов песенного творчества. Античные источники сообщают о песнях, исполнявшихся при жатве, выжимании винограда, размалывании зерна, печении хлеба, при пряже и тканье, черпании воды, гребле. Дошедшие до нас тексты относятся уже к сравнительно позднему времени. В комедии Аристофана «Мир» приводится, вероятно, в литературной обработке песня грузчиков, которые должны вытащить на канате из глубокой ямы богиню мира. Она содержит призывы к одновременному напряжению сил и сопровождается междометием «эйя» в виде припева. «О, эйя, эйя, эйя, вот! О, эйя, эйя, эйя, все!» Сравните Бурлацкое «Ухнем». Сохранился и подлинный образец рабочей песенки, песни «Мукомолок», сложенной в начале VI века до нашей эры на острове Лесбосе. «Мели, мельница, мели, ведь и Питтак молол, властвуя в великой Митилене». «Мели, мельница, мели» поется в Греции поныне, но в современном греческом фольклоре о Питтаке уже не упоминается. Вместо него введен более новый социальный материал. О характере древнегреческой воинской маршевой песни дает представление спартанская песня, приписываемая Тиртею. «Вперед! О сыны отцов граждан, мужами прославленной Спарты, щит левой рукой выставляйте, копьем потрясайте отважно, и жизни своей не щадите, ведь то не в обычаях Спарты». Имеется также сообщение о песнях любовных, детских и так далее. Песня сопровождает и ту обрядовую игру, которая совершается перед каждым важным актом в жизни первобытного коллектива. Значение песни при этом то же, что и пляски. Обе рассматриваются как средство воздействия на природу, как помощь тому процессу, ради которого совершается обряд. Поскольку в обряде принимает участие община в составе различных групп, обрядовая песня, как и трудовая, исполняется коллективно, хором. Хор по своему составу отражает при этом полувозрастное расслоение первобытного общества. Так греческий обрядовый хор состоит обычно из лиц одного пола и одинакового возрастного деления. Хоры девушек, женщин, мальчиков, мужей, старцев и тому подобное участвуют в обрядах раздельно или совместно, но как самостоятельные хоровые единицы, вступающие между собой в состязание, по-гречески агон. Страница 31. На спартанских праздниках плясали три хора. Хор старцев начинал: «Мы были молодцами прежде сильными». Хор мужчин средних лет продолжал: «А мы теперь, кто хочет, пусть попробует». Хор мальчиков отвечал: «А мы гораздо крепче станем в будущем». Некоторые из сохранившихся образцов обрядовых песен связаны с земледельческим календарем.